Иаков окажется там единственным христианином среди язычников и иудеев, ненавидимые и теми, и другими. Его ждет крайняя бедность, так как у него отнимут все имущество и запретят друзьям посещать его и делать подарки. Но он все переносил без протеста, пошел навстречу нужде и изгнанию, точно его ждало радостное будущее. Затем последовали процессы казни сенатора Глабриона, и хотя Клемент и Домитила мало интересовались римскими делами, они не могли не признать, что теперь опасность угрожает непосредственно им самим. Домитила говорила об этом Клементу с присущей сухой ясностью. Сама она до сих пор считала себя сильной в вере, однако сейчас, когда ей недоставало присутствия и поучений Иакова, она не желала мириться с судьбой без возражений и решила всеми силами бороться против надвигающихся грозных событий. Тем более удивилась она, когда натолкнулась на решительное сопротивление Клемента. В нем ссылка Иакова и казнь Глабриона вызвали какую-то упрямую готовность к мученичеству. Не то чтобы он стал высокомерен. Он не считал себя призванным собственной рукой стяжать венец мученика и демонстративным поведением навлечь на себя месть императора. Он охотнее жил бы, как прежде, императору не переча, добровольно покоряясь ему, но вместе с тем твердо решил не пытаться спастись теми путями, которые ему предлагала Домитилла. Что бы ни случилось, он не будет уклоняться от судьбы, предназначенной ему божеством. Поэтому он стал ждать. Он знал, что решения ДДД созревают весьма медленно, и что ему, быть может, предстоит ждать очень долго. Но случилось так, что не божество послало ему мученический венок, как он хотел, но сам он накликал на себя беду в разговоре с писателем Квинтилианом. Произошло это так. Домициан хотел, чтобы его будущие приемные сыновья получили римское воспитание, и для этого назначил их учителем Квинтилиана, прославленного оратора и первого стилиста эпохи. Квинтилиан получил указание оберегать мальчиков от всего, что не подобает будущим владыкам Римской империи, но, с другой стороны, избегать столкновений с родителями. И как ни противоречивы были эти указания, Квинтилиану, представительному, вежливому, очень достойному, гибкому и все же решительному человеку, удавалось их выполнить. Между родителями мальчиков и их воспитателем происходила очень вежливая, очень благородная и молчаливая борьба. И хотя Квинтилиан в прямом смысле слова не стал между родителями и детьми, ему все же удавалось осторожно и незаметно внести некоторую отчужденность в отношения мальчиков к отцу и матери. Клемент не раз пытался поговорить откровенно с воспитателем своих детей, однако он никак не мог состязаться с этим многоопытным оратором и стилистом. И во время одного из их объяснений случилось так, что он невольно дал себя увлечь и произнес неосторожные слова, которые дали, наконец, императору повод для обвинения. Квинтилиан заявил, что его задача – преподавать детям не столько истинное, сколько полезное. «Хороший наставник, – утверждал он, – имеет бесспорное право питать своих учеников ложными утверждениями, если это ведет к благородной, то есть к латинской или римской цели». «Выступая перед судом, — сказал он, — я никогда не испытывал колебаний, допуская сомнительные утверждения, если не видел иного способа склонить судью к доброму делу».